Глава 9. Представляющая собой дневник Галины Рыжко, в котором она рассказывает об устройстве межпланетного корабля, о том, почему в путешествие можно было взять очень мало воды, о микроаккумуляторах и получении энергии за счет Солнца и многих других важных вещах. Почему я решила вести эти записи? Должно быть, благодаря Николаю Петровичу. Вчера, оторвавшись от своих вычислений и протирая воспаленные, покрасневшие глаза, он сказал мне: «А жаль, что никто на астроплане не ведет своего личного дневника. Конечно, происшествий у нас не очень много, если не считать неприятного столкновения с метеоритом. У любого корабля, который плывет где-нибудь в Атлантическом или Тихом океане, гораздо больше всяких приключений. Встречи с другими судами, бури, штормы. И все-таки неплохо было бы, возвратившись домой на Землю, почитать такой дневник. Одно дело – деловые записи в служебном научном журнале. И совсем иное – записи личные, от души, с индивидуальными впечатлениями. Как вы думаете, Галя?» Впрочем, моего ответа Николай Петрович и не ждал. Он снова углубился в вычисления, которыми занимался вот уже третьи сутки вместе с товарищем Ван Луном. Они проверяют курс астроплана. Метеорит причинил немало неприятностей. Николай Петрович и Ван Лун отрываются от своей работы только для того, чтобы позавтракать или пообедать. Замечательный человек наш Николай Петрович. Я готова все сделать, лишь бы он улыбнулся в свои короткие седые усы. У него такая ласковая, добрая улыбка. А как он заботится о нашем настроении, подбадривает нас, шутит, выдумывает всякие развлечения. Вчера он предложил нам устроить турнир стрелков из электрического пистолета. «Победитель получит звание лучшего снайпера астроплана и всей Венеры», — сказал он и, засмеявшись, добавил: «Поскольку вряд ли мы встретим там кого-нибудь, кто попытался бы оспорить у нашего чемпиона это звание. Конечно, соревноваться по-настоящему придется только мне и товарищу Ван Луну. Я никак не привыкну называть его просто Ваном, как другие. Он такой всегда строгий и насмешливый, хотя тоже очень хороший и заботливый. Остальные в счет не идут, особенно Вадим Сергеевич, который, по-моему, совсем не умеет стрелять». Впрочем, Ван Лун иронически заметил, что товарищ Сокол все же может надеяться попасть в лучшую четверку стрелков Венеры. Ну да сейчас не до шуток. Все мы очень обеспокоены. Земные посты управления никак не могут вывести наш астроплан на точный курс. Что-то мешает. Николай Петрович опасается, что это происходит из-за искажений радиосигналов. Что-то связанное с космическим излучением. А что именно, я еще не поняла. Как пойму, обязательно запишу. Пока знаю только, что радиосвязь с Землей с каждым днем ухудшается. Сигналы еле слышны, мешают многочисленные помехи. А тут еще это отклонение от курса. Во всем виноват, конечно, метеорит. Это из-за него мы летим сейчас не туда, куда следует. Как все это могло случиться, ума не приложу. Ведь каждому известно, что это редчайший случай во время межпланетного путешествия. Многие ученые считали, что при расчетах путешествия в космосе опасность столкновения с метеоритом можно просто не принимать во внимание. Мы разговаривали об этом, самом нашем метеорите, с Вадимом Сергеевичем Иваном. Наконец-то я назвала товарища Вана как все. Вот как шла наша беседа. Помните, Вадим, как во время обсуждений будущего полета мы натолкнулись на одного-двух таких пессимистов, сказал Ван. Помните, как их тогда разгромили? Да-да, отозвался Вадим Сергеевич. Как же, особенно того маленького кандидата наук в старомодном пенсне. Он еще сыпал цифрами о среднем количестве метеоритов, ежесекундно выбрасываемых космосом на Землю. Ну что ж, и от него была польза. Ведь после этого Институт межпланетных сообщений и Институт радиосвязи окончательно решили оборудовать астроплан противометеоритными радиолокационными установками. И очень хорошо сделали. И несмотря на установки, метеорит все-таки врезался в нас, хмуро отозвался Ван Лун. От этого тоже есть польза. Следующие астропланы будут оборудованы круговыми радиолокационными установками. Вот увидите. Но скажу просто, нам здорово не повезло. Наскочить в мировом пространстве на метеорит. По подсчетам астрономов, даже в самых густых метеоритных потоках, так называемых Леонидах, ближайшие твердые частицы потока отдалены одна от другой на 110 километров. В микрофильмовой библиотеке нашего корабля, в книге профессора Оберта, я прочла: ракета должна путешествовать по Вселенной по крайней мере 530 лет, пока встретится хотя бы с одним метеоритом. В этом смысле путешествие в межпланетном корабле, во всяком случае, менее опасно, чем, например, поездка в обычном автомобиле. Доказывая это, ученые высчитали даже, что возможность встречи ракеты с метеоритом во время путешествия Земля-Луна исчисляется соотношением 1 к 100 миллионам, одна возможность на 100 миллионов, один шанс из 100 миллионов, и этот единственный шанс выпал на нашу долю. Вот уж действительно необыкновенное счастье. Ну, в общем, все обошлось благополучно, если не считать того, что астроплан несколько отклонился от своего курса. Но это скоро ликвидируется, так обещает Николай Петрович. Я буду очень рада, он хоть отдохнет немножко. За эти трое суток я еще лучше познакомилась с нашим чудесным межпланетным кораблем, которым не перестаю восхищаться. И только теперь я поняла, какой огромный труд нужен для его создания. Сколько ученых работало над его конструированием, как тщательно и продуманно сделаны все его детали и приспособления. И душа всего этого – наш дорогой и милый Николай Петрович. Попробую сейчас описать астроплан и его конструкцию, так как я успела понять. Венера-1 – гигантская, блестящая, заостренная спереди сигара. В длину она имеет свыше 30 метров, а диаметром в самой широкой части – около 7 метров. С обеих сторон у астроплана маленькие крылышки, а на них по небольшому ракетному двигателю. На хвосте астроплана три стабилизатора, похожие на плавники рыбы. Между ними расположено отверстие главного ракетного двигателя, так называемое сопло. Оболочка корабля сделана из легчайшего сплава, супертитана. Этот металл легкий, но очень прочный и твердый. Шлифованный супертитан покрывает весь корпус астроплана. А отшлифован он для того, чтобы уменьшить трение астроплана в атмосфере во время полета или спуска. Под слоем супертитана проложены два слоя – искусственной минеральной шерсти и резины. Это тепловая изоляция, так как при полете в атмосфере оболочка астроплана страшно разогревается от трения. А при полете в межпланетном пространстве с одной стороны, освещенной Солнцем, очень нагревается, а с другой теневой, наоборот, сильно охлаждается. А возможно, резина еще и может смягчать удар, если мы при посадке стукнемся обо что-нибудь. Не знаю, это я сама придумала. Ну, под слоями шерсти и резины есть еще слой свинца. Он как-то особенно обработан, чтобы пропускать поменьше космических лучей. Николай Петрович говорил мне, что он долго возражал против свинца, ведь это очень отяжеляло корабль. Но ничего нельзя было сделать, и он согласился в конце концов. Так как космическое излучение может оказаться в межпланетном пространстве опасным врагом. Такова внешняя оболочка астроплана. На расстоянии около полуметра от нее идет вторая, внутренняя оболочка. Обе оболочки соединены друг с другом прочными переборками, как делают обычно на морских кораблях и подводных судах. И выходят как бы два корабля, вставленных один в другой. Это тоже важно на случай аварии. Только представьте себе, что могло бы получиться, если бы на астроплане не было внутренней оболочки, сделанной тоже из прочного супертитана. Метеорит пробил бы тогда сразу обе стенки корабля, из каюты вышел бы весь воздух, и мы задохнулись бы, даже не успев надеть наши скафандры. Страшно и подумать об этом. Теперь в мировом пространстве летел бы мертвый, освещенный изнутри астроплан, а в нем за пробитыми стенами лежали бы замерзшие путешественники. За внутренней стенкой начинаются наши владения. К слову сказать, две каюты, общая и навигаторская, занимают на астроплане меньше всего места. Потом объясню, почему это так. Обе каюты размещены в носовой части. Их соединяет широкая, герметически закрывающаяся дверь. Круглый люк в полу общей каюты ведет в помещение, где хранятся запасы пищи, воды, сжатого воздуха и прочее. Эти складские помещения куда больше обоих кают. А ближе к центру корабля хранятся огромные запасы горючего, атомита. Он служит для работы ракетных двигателей. Поблизости от этих помещений находится склад инструментов, запасных приборов и кладовая неприкосновенного запаса продовольствия. Под этими складами и кладовой размещен машинный отдел корабля. Там же находятся и сложные аппараты, перерабатывающие испорченный воздух. Они забирают из него углекислоту и вредные газы, выделяемые человеком при дыхании, и обогащают свежим кислородом. Какие это замечательные приборы! Главное, что они позволили нам взять с собой неимоверно мало воды. Только представьте себе, человеку нужно в сутки около 2,5 килограммов воды. Сколько же надо было бы взять в путешествие воды на трех человек на 146 дней, не говоря уже об обратном пути и неприкосновенном аварийном запасе. Целые цистерны, а в наших баках только аварийные запасы. Нам вода не нужна. Как так? А вот так. Кроме того, наши аппараты, оказывается, могут еще и сами добывать воду. Ну не сами, но почти как сами. Особые приборы, конденсаторы, улавливают из воздуха ту влагу, которая испаряется нашими телами при дыхании или через поры тела. Затем в эту влагу добавляется кислород, а также некоторые соли, необходимые организму, и получается превосходная вкусная вода. И ее вполне хватает, чтобы, как говорит Вадим Сергеевич, покрывать суточную потребность человека в воде. Каждому из нас нужно в сутки примерно 2,5 литра воды. А наши конденсаторы, оказывается, могли бы дать даже чуть ли не по 3 литра в сутки на каждого. И тут нет никакой ошибки в цифрах. Я сама страшно удивилась и решила, что ослышалась, когда Ван объяснял мне все это. Я сказала ему: «Товарищ Ван Лун, здесь какая-то ошибка. Вы сами говорили, что мы потребляем в сутки по 2,5 литра воды. Как же конденсаторы могут улавливать из воздуха и возвращать каждому из нас около 3 литров? Не может же быть, чтобы организмы выделяли больше влаги, чем получают ее». Наверное, у меня был очень озадаченный вид, так как Ван рассмеялся. Он ответил мне: «Я не умею передать его особенную манеру говорить, запишу по-своему». Именно так, Галя. Человек вообще выделяет больше воды, чем поглощает ее с питьем и пищей. Видите ли, в недрах организма происходит все время химическое образование воды. Некоторая часть кислорода, вдыхаемого из воздуха, и часть водорода, содержащегося в еде, соединяются и образуют воду. Таким образом, в организме ежесуточно синтезируется около 400 граммов воды, и конденсаторы могут улавливать ее. Понятно? Конечно, я поняла, чего уж тут не понять. И все-таки это очень странно. Я знала до сих пор о круговороте воды в природе, а выходит, что такой же круговорот происходит и в нашем теле, да еще и с химической добавкой. Сознаюсь, сначала, когда я это узнала, мне было чуточку противно. Как же это, пить ту воду, которая уже прошла через организм, так сказать, бывшую в употреблении? Как не очищай ее, все равно она вроде какая-то не такая, не свежая. А потом я сообразила, да ведь и в природе точно так же. Вода-то к нам возвращается снова и снова, уже побывавшая в организмах людей и животных. Кроме того, наша вода из конденсаторов свежая, прохладная и кристально чистая, мне очень нравится. Так или иначе, а водой мы обеспечены в избытке. Никто из нас ее не экономит, да это и не нужно. Хотя на корабле нет больших и тяжелых баков с запасной водой. Не менее вкусный в остроплании воздух, и я не случайно написала слово «вкусный». Ведь как легко и приятно дышится в лесу или в поле после грозы. Воздух тогда бывает особенно свежий, даже немножечко остренький, с каким-то необычным привкусом. Это от того, что во время грозы воздух насыщается озоном. Аппараты для очистки воздуха в каютах добавляют не только кислород, но и озон. Поэтому наш воздух всегда свежий и приятный. А кроме того, озон убивает всяких бактерий. Тоже неплохо. Чтобы покончить с воздухом и водой, расскажу еще, как мы умываемся. Это очень забавно, хотя к нашему умыванию нужно привыкнуть. Дело в том, что умываться обычным образом в остроплане нельзя, потому что вода не будет литься из крана, ведь она невесомая. Конечно, ее можно было бы заставить бить вверх или вниз фонтанчиком, под напором, но тогда она немедленно улетала бы в воздух большими крупными каплями. Попробуй поймай ее там. Поэтому я, как и все остальные, пользуюсь губкой. Сжимаю губку в комок, опускаю ее в воду и там разжимаю. Вода сразу же втягивается в губку, ведь давление воздуха в каюте нормальное. Тогда я вынимаю губку вместе с водой, которая набралась в нее, и умываюсь губкой. А потом вытираюсь, конечно, полотенцем. Вот до чего приходится додумываться в условиях невесомости. Умывание единственное, пожалуй, у нас не автоматизировано. Тут ничего уж не поделаешь. Ой, совсем забыла. Надо еще рассказать о том, как мне приходится кипятить воду. Это тоже ужасно интересно. Что получится, если бы мы на нашем корабле попробовали вскипятить воду в электрическом чайнике? Кажется просто, а на деле ничего бы из этого не вышло. Огорчения начались бы с того, что вода не захотела бы закипать. Вот дно чайника нагревается, вода около него уже кипит, а выше остается совсем холодной. Почему? Да потому что вода-то в чайнике невесома. Нагревшаяся вода не делается легче и не поднимается вверх, как это бывает в наших обычных земных условиях. И чтобы вскипятить чайник в астроплане, надо было бы все время энергично помешивать воду в чайнике, ни на минуту не переставая. Веселое занятие. Ну вот, допустим, вода все-таки закипела. Как налить чай из чайника в чашку? Он просто не захочет литься из носика. Ведь она невесомая, наша вода. Можно встряхнуть чайник, вытолкнуть из него воду, но тогда кипяток большой каплей вылетит из носика и понесется по воздуху в каюте. Летающий кипяток тоже не очень приятная штука. Поймать его в воздухе и при этом не обвариться я лично не берусь. Поэтому у нас тут сплошная механизация. Наш электрический чайник не нуждается в помощи. В нем не надо перемешивать воду и не надо вытряхивать ее из носика. В нем устроен маленький моторчик с лопастями. Как только я включаю чайник, сразу включается и моторчик. Лопасти все время крутятся и перемешивают воду. Она быстро вращается в чайнике, а от этого создается центробежная сила. И когда я затем нагибаю чайник, центробежная сила выдавливает воду из носика. Тут уже надо ловко подобрать ее в чашку. Ну а потом пить через трубочку, что не так уж приятно, но ничего не поделаешь, другого выхода нет. И суп я варю тоже в особом котелке с мотором, только в нем нет лопастей, ведь они превратили бы в крошево все то, что я кладу в суп. А вместо этого вращается весь котелок. Вот как трудно быть домашней хозяйкой в невесомом мире. Кажется, я очень много написала тут о нашей кухне. Но все это так необычно, что я просто не могла удержаться. Зато теперь расскажу о более серьезных вещах. Астроплан – сложная машина, оборудованная по последнему слову науки и техники. Его многочисленные аппараты и приборы потребляют немало энергии. Откуда же взять столько энергии, чтобы ее хватило на все путешествие Земли на Венеру и обратно? Да еще и на все время жизни на Венере. Я спросила об этом Вана, ведь он ведает энергетикой корабля. А он ответил мне, чего-чего, а энергии у нас вдоволь. На этот счет можете не беспокоиться, девушка. Почему-то он очень любит называть меня девушкой. Говорит, что привык так обращаться к студентам, которые работали с ним в разных экспедициях. Ну и пусть, мне все равно. Прежде всего он показал мне аккумуляторное отделение. Ох, как там много этих самых аккумуляторов. Целые шкафы заставлены. Только не такими, каким мы привыкли, а совсем крохотными. Они называются микроаккумуляторами. Их сконструировали в Институте электропроблем всего несколько лет назад. Я думаю даже, что если бы не было микроаккумуляторов, то вряд ли можно было бы так остроумно и экономно наладить все наше электрическое хозяйство. Впрочем, надо сначала рассказать, что это такое. Аккумуляторы различаются по своей емкости, величине электрического заряда. Это понятно всякому школьнику. Но до сих пор в ходу были только неуклюжие, большие аккумуляторы старого типа. Они были очень неудобными, емкость их была ничтожной. И вот еще в начале нашего века советский академик Иоффе теоретически предсказал, что могут быть аккумуляторы иного типа. А потом ученые разработали эту теорию и создали микроаккумуляторы. Величина их не превышает спичечной коробки, а емкость одного микроаккумулятора так велика, что он может питать энергией машину в 25 лошадиных сил на протяжении 100 часов. Как он устроен, я, к сожалению, не могу сказать, потому что электрохимию знаю очень плохо. Ван Лун начал было объяснять мне, но тут же бросил. Должно быть, по моему лицу безошибочно определил, что я ничего не понимаю. Ну и ладно, будет время, сама разберусь. Целые шкафы таких микроаккумуляторов стоят у нас в особом помещении. Как только работающий аккумулятор разрядится, автоматически приборы немедленно подключают свежий. Но каким бы огромным ни был общий заряд всех микроаккумуляторов, его не может хватить для работы множества машин и аппаратов на все время путешествия. Значит, аккумуляторы надо заряжать. А откуда взять нужную для этого энергию? Конечно, ее можно было бы получить от электрогенераторов, работающих на каком-то топливе. Но для этого нужны и сами генераторы, и топливо для них. А это лишний груз для астроплана. И вот тут я расскажу о самой замечательной конструкции, которую разработали ученые Шанхайского института энергетических проблем, специально для нашего межпланетного корабля. Они осуществили оригинальный и абсолютно надежный способ постоянно получать энергию на протяжении всего путешествия. И все это сделано под руководством профессора Ван Луна, нашего Вана. Уже давно ученые мечтали о том, чтобы осуществить непосредственное превращение лучистой энергии Солнца в электрическую. Именно непосредственное, а не при помощи каких-либо промежуточных процессов, громоздких и неудобных. В В самом деле, ведь было относительно легко соорудить огромное мощное зеркало, которое собирало бы в фокус солнечные лучи и нагревало ими котелок с водой. А вода, превращенная в пар, могла бы двигать генератор и давать электроэнергию. Такие установки широко строились в первой половине нашего столетия и даже приносили некоторую пользу. Но все они были очень громоздкими и маломощными. Главное же, солнечная энергия в них использовалась всего на каких-то 5-10%. Ничтожное количество. И очень легко понять, почему так получалось. Ведь в тех условиях лучистая энергия Солнца сначала превращалась в тепловую, затем в механическую, и только после этого уже в электрическую. А вот если бы превращать лучистую энергию непосредственно в электрическую, без неизбежных для промежуточных превращений потерь, тогда и процент использования обязательно повысился бы. Но как осуществить такое непосредственное превращение? Никто не знал этого. Так дело обстояло очень долго, пока наука не открыла чудесные свойства своеобразных веществ, называемых полупроводниками. Эти вещества вначале, казалось, вообще были ни к чему в технике. Ведь все они, и германий, и селен, и кремний, и окись меди и другие, не годились ни в проводники электрического тока, ни в изоляторы. Но оказалось, что именно они положили начало новой эре в использовании лучистой энергии Солнца. И все дело было в свойственном им явлении фотоэффекта. Выяснилось, что если полупроводники освещать, то они выбрасывают находящиеся в них свободные электроны, и таким образом сами дают электрический ток. Первое время такие полупроводниковые фотоэлементы превращали в электрическую энергию только 10% лучистой солнечной, а потом их удалось усовершенствовать, и они начали превращать уже до 20%. И это было уже совсем иное дело. Вот профессор Ван Лун и решил. Кто мешает нам использовать полупроводниковые фотоэлементы для того, чтобы получать электроэнергию во время межпланетного путешествия? Ведь сторона астроплана, обращенная к Солнцу, неизменно будет освещаться его яркими лучами. И это освещение будет вполне постоянным, так как на протяжении всего перелета ни одно облачко не закроет астроплан от могучего сияющего Солнца. Следовательно, если вмонтировать в стенки корпуса астроплана полупроводниковые фотоэлементы, они неустанно будут превращать лучистую энергию Солнца в необходимую нам электрическую. Вот где источник энергии для питания всего хозяйства межпланетного корабля. И вот оказалось, что идея профессора Ван Луна целиком оправдалась. Во внешних стенах нашего астроплана вмонтированы маленькие полупроводниковые фотоэлементы. Их множество. Просто даже невероятно большое количество. Все они соединены группами, последовательно, чтобы получить от них нужное нам напряжение. А группы уже соединены параллельно, чтобы полученный от них ток оказался нужной мощности. Как будто просто. А как трудно было конструкторам разместить и распределить все эти неисчислимые фотоэлементы. Да еще и так, чтобы они не уменьшили прочности супертитановой оболочки астроплана. Так или иначе, Солнце сияет в межпланетном пространстве вполне исправно, без перебоев. И точно так же исправно, без перебоев, работают наши полупроводниковые фотобатареи, которые в общей сложности представляют собой целую фотоэлектростанцию. Ток, получаемый от этой фотоэлектростанции, все время заряжает микроаккумуляторы, и мы не чувствуем никакой нехватки электроэнергии, которая поступает к нам без малейших усилий с нашей стороны, как в волшебной сказке. Николай Петрович сказал, между прочим, «Наша энергосистема должна работать совершенно безотказно, еще более точно, чем человеческое сердце». И я понимаю, что это так. Ведь от нашей фотоэлектростанции целиком зависит работа всех механизмов и автоматических аппаратов астроплана. А это целое сложное хозяйство. Вот я выписала здесь столбиком перечень, из чего состоит работа нашего машинного хозяйства. Под диктовку Ван Луна. Первое. Очистка воздуха, конденсация воды и вентиляция помещений корабля. Второе. Освещение и отопление астроплана. Третье. Работа вспомогательных механизмов. Автоматических запоров дверей, гамаков, шкафов, буфета. Да тут всего и не перечислишь. Четвертое. Работа автоматических приборов и аппаратов, связанных с управлением астропланом. Пятое. И, наконец, автоматическое действие механизмов, которые управляют ракетными двигателями, подают в них жидкое горючее, атомит. Но об этом нужно поговорить отдельно. И это, я знаю, уже не со слов Ван Луна, а по рассказам самого Николая Петровича. Вначале, мне признаюсь, было страшно представить себе, что тут же под нами лежит многотонный запас атомита, нового атомного взрывного вещества огромной силы. Динамит, пероксилин, нитроглицерин, тринитротолуол – все эти взрывчатые вещества не могут идти в сравнение с атомитом. Это новое вещество было создано всего 2 года назад Ленинградским и Киевским институтами физической химии. И, как говорит Николай Петрович, только это дало возможность осуществить межпланетное путешествие на таком относительно маленьком корабле. Николай Петрович объяснял мне так. «Вот вы уже знаете, Галя, что без нашей фотоэлектростанции и микроаккумуляторов мы не могли бы обеспечить астроплан нужным количеством электроэнергии. Без автоматических механизмов управления и без зорких земных постов, без радиолокации мы не могли бы лететь так уверенно и надежно. Но главное все-таки атомит. Оказывается, наука и техника до последнего времени не могли осуществить пассажирское межпланетное путешествие. Потому только, что не существовало нужного горючего для ракеты. Можно было отправить снаряд «Луна-1» и даже корабль «Луна-2», облетевший вокруг Луны и возвратившийся на Землю. Но пассажирский межпланетный корабль – совсем другое дело. Ведь каждый пассажир – это не только его вес, но и вес продуктов питания и многочисленных аппаратов, которые должны обслуживать человека в пути. Каждому пассажиру нужно в день никак не меньше 60 граммов еды. Это минимум. Сколько же пищи приходится везти с собой в астроплане 3 путешественникам, летящим на Венеру и обратно? Какой это огромный груз? Значит, какую массу горючего сожжет ракета, нагруженная таким образом? Ведь корабль должен не только подняться с Земли и развить космическую скорость, но потом и вторично взлететь с поверхности Венеры. И здесь получается что-то похожее на заколдованный круг. Межпланетный корабль должен вести в своих баках очень много горючего, и поэтому его общий вес увеличивается. Но тогда для его разгона нужно тратить еще больше горючего и снова увеличивать емкость баков. А чем больше баки, тем больше надо горючего для разгона корабля. И так без конца. Выходит, за счет топлива взлетный вес корабля становится огромным, и главная часть топлива нужна, по сути, только для того, чтобы разогнать до огромной скорости это само топливо. Где же выход? Как уменьшить запас топлива, необходимого для полета? Это и было главной задачей многих ученых и конструкторов в течение десятков лет. Конечно, у них была своя путеводная звезда, сказал Николай Петрович, рассказывая мне об этом. Великий основоположник ракетной техники и звездоплавания Циолковский оставил науке свою знаменитую формулу, по которой можно определить запас горючего для межпланетного корабля. По этой формуле конечная скорость любой ракеты, значит и астроплана, пользующегося ракетными двигателями, зависит от той скорости, с какой продукты сгорания, газы, вытекают из двигателя, и от того, какую долю общего веса корабля при взлете составляет вес топлива. Чем больше скорость истечения газов, тем меньше можно взять топлива. Итак, вес топлива можно было определить по формуле Циолковского. Но от этого конструкторам не становилось легче. Я бы на их месте давно пришла в отчаяние и бросила все дело, честно призналась я Николаю Петровичу. «Это потому, милая Галя», — ответил он, — «что у вас нет еще нужных для ученого настойчивости и терпения». Настойчивость и терпение. Звучит это очень красиво, но... Нет, надо объяснить, в чем тут было дело. Какие трудности стояли перед конструкторами. Чтобы победить земное притяжение и достигнуть Венеры, астроплан должен развить колоссальную скорость. 11,5 км в секунду. Это известно всем. Если перевести эти цифры на более понятный язык, то выйдет, что астроплан должен лететь со скоростью свыше 40 тысяч км в час. Значит, он мог бы за один такой час облететь всю Землю по экватору. Неплохая скорость. Но оказывается, если делать расчеты только по одной этой скорости, то из путешествия ничего бы не вышло. И вот почему. Взлетая с Земли, корабль должен преодолеть сопротивление воздуха, затратить дополнительное горючее. Это раз. Горючее необходимо и для торможения астроплана при посадке на Венеру, иначе он просто разобьется. Это два. Второй взлет, уже с поверхности Венеры, снова топливо. Это три. Торможение при посадке на Землю, опять топливо. Это четыре. Ну и некоторый запас горючего на непредвиденные случаи, вроде нашего столкновения с метеоритом. Это 5. Если бы все горючее, которое астроплан должен иметь в своих баках, на 2 взлета, 2 посадки, управление в пути и резервный запас, израсходовать на разгон корабля в безвоздушном пространстве, где нет сопротивления воздуха, то межпланетный корабль развил бы так называемую идеальную скорость. не 11,5 км в секунду, а около 30 км в секунду. Такую скорость и клали в основу своих расчетов конструкторы. И многие из них, как и вы, Галя, в отчаянии хватались за голову. Положение оказалось действительно безвыходным, добавил, улыбаясь, Николай Петрович. Понятно, что еще в 50-х годах нашего столетия межпланетное путешествие было несбыточным. Осложнение заключалось в том, что в те времена скорость истечения газов из жидкостных ракетных двигателей не превышала 3 км в секунду. А при таких условиях, как показывает все та же знаменитая формула Циолковского, для достижения скорости астроплана в 30 км в секунду нужен был совершенно фантастический запас топлива. Вес топлива при взлете должен был превышать вес самого астроплана в 22 тысячи раз. Конечно, при таких условиях полет был просто немыслим. Конструкторы придумали массу обходных путей для того, чтобы уменьшить запас топлива при взлете. Еще сам великий Циолковский выдвигал идею о взлете астроплана не с Земли, а с ее искусственного спутника, вроде наших Диск-1 и Диск-2. Если астроплан взлетел бы с такого искусственного спутника, то ему не надо было бы преодолевать сопротивление воздуха, да и земное притяжение было бы меньше. Значит, запас топлива сильно уменьшился бы. А главное, можно было бы использовать большую скорость спутника. Но пока такая идея неосуществима. Искусственные спутники еще слишком маленькие. Они не годятся для роли межпланетных вокзалов. Была и другая идея. Создание ракетных поездов, составных ракет. В таком поезде задняя ракета служит для взлета в земной атмосфере. Она толкает переднюю ракету, двигатели которой пока не работают, разгоняет ее. А потом, когда запас горючего задней ракеты израсходовался, она отваливается от первой ракеты и падает обратно на Землю. А первая летит дальше. Она получила уже необходимую скорость. Прошла плотные слои атмосферы, и ее ракетные двигатели начинают работать в условиях почти безвоздушного пространства. Но и эта идея оказалась пока практически неосуществимой для нашей цели. Хотя при отправлении мы использовали кое-что от нее. Я говорю о ракетной тележке, которая вынесла межпланетный корабль в разреженные верхние слои атмосферы при старте с Земли. Но все это было не полным решением вопроса. Оставался только один реальный путь – искать горючее, у которого скорость истечения газов была бы значительно больше. Над этим конструкторы и изобретатели бились много лет. Они достигли больших успехов. Но всего этого было мало для межпланетных путешествий, говорил Николай Петрович. Для земных перелетов новые виды горючего оказались превосходными, а для космических все еще слабыми. Что касается земных перелетов, то тут все обстоит хорошо, это я сама знаю. Сейчас ракетопланы и стратопланы летают с такой скоростью, которая не снилась в 50-х годах. А ракетоплан Москва-Пекин, например, покрывает весь путь всего за полчаса. Я сказала об этом Николаю Петровичу, он подтвердил. Да-да, это так. Скорость истечения газов у ракетопланов повысилась до 4-5 км в секунду. Это большое достижение техники. Но разве такая скорость могла бы удовлетворить конструкторов межпланетного корабля? Конечно, нет. И вот когда, казалось, были исчерпаны все возможности, когда ученые убедились, что из обычного горючего нельзя выжать большей скорости истечения газов, на помощь пришла советская атомная техника. Два научно-исследовательских института, Ленинградский и Киевский институты физической химии, почти одновременно разработали новые типы атомного горючего. Один из них, атомит, вывел конструкторов межпланетных кораблей из безнадежного тупика. Межпланетное путешествие стало реальностью. Новое изумительное атомное горючее, изобретенное советскими учеными, дало возможность сконструировать ракетные двигатели, в которых газы вытекают со скоростью 12 км в секунду. Атомит оказался волшебным ключом к двери в межпланетное пространство. «Это не я придумала такое красивое сравнение», — так сказал Николай Петрович. «На нашем астроплане установлены именно такие ракетные двигатели. Что это дало? Раньше, до изобретения атомита, вес топлива должен был бы превышать вес корабля в 22 тысячи раз, а при атомите вес топлива превышает вес корабля всего примерно в 12 раз». Но не следует думать, говорил Николай Петрович, что конструкторов нашего астроплана радовало такое соотношение. Конечно, 1 к 12 совсем не похоже на прежнее, 1 к 22 тысячам. Однако и оно создавало огромные трудности для конструкторов. Вы держали когда-нибудь в руках, Галя, обыкновенную, самую простую железную садовую лейку для воды? Спросил меня Николай Петрович. И даже воду в ней носила, поливала грядки», — удивленно ответила я. «Но при чем тут лейка?» «А вот при чем. Самая обыкновенная лейка для воды весит всего только в 7 раз меньше, чем налитая в нее вода. Лейка и вода дают соотношение 1 к 7. У нас в нашем корабле соотношение между весом астроплана со всеми его механизмами, оборудованием и пассажирами и весом горючего достигает 1 к 12. По отношению к весу горючего астроплан должен быть легче, чем лейка по отношению к налитой в нее воде. Понимаете? Но как же можно было этого достичь? Еще больше поразилась я. Николай Петрович пожал плечами. Конструкторы выполнили свою задачу, вот и все. Трудности, видите ли, существуют, по-моему, только для того, чтобы их преодолевать. Этим же заняты, между прочим, и мы с вами.